Я для себя. Тема непростая, потому что ее часто путают с эгоизмом. И она вызывает у человека смесь вины и стыда. Но это абсолютно противоположные понятия. Эгоист не просто живет так, как хочет. Отличие в том, что он требует того же от остальных. Все вокруг должны жить именно так, как нравится и выгодно ему. Думать, вести себя, реагировать, чувствовать. Он манипулирует окружающими ради своей выгоды. Человек, который любит себя и заботится о себе, бережнее относится и к окружающим, потому что понимает, насколько отношение к себе важно. Он легче принимает других людей. Поэтому забота о себе делает наше общество более здоровым и спокойным. Найти то, что приносит вам удовольствие и наполняет теплом внутри — ваша задача и ваша ответственность. Не ждите, что кто-то придет и сделает вас счастливым. Никто лучше вас не знает, что точно вам необходимо. И данное понимание, конечно, связано с контактом. Да, есть внешние факторы, которые заряжают нас надолго, например, общение с близкими людьми или животными. Но настоящий свет идет от нас, когда мы счастливы и спокойны. Тогда мы сами светимся для любимых людей. Если вы хотите быть в ресурсе, учитесь делать себе хорошо, слушать себя, заботиться о себе и самому устраивать внутренний комфорт. Жить для себя не значит наплевательски относиться к окружающим. Если я счастлив, не значит, что несчастны другие, наоборот. Только в состоянии ресурса и силы я могу сделать счастливыми близких. Помните? Это как в самолете. Сначала наденьте маску на себя. Данный принцип работает и в жизни. Чем лучше вам, тем лучше окружающим. Чем больше вы дадите себе, тем больше ресурса у вас окажется на других. Когда вы внутренне спокойны и находитесь в благостном состоянии, когда вам хорошо, можно и горы свернуть, и справиться с проблемами, а также помочь окружающим и поддержать их. Упражнение 47. Сядьте удобно, закройте глаза и подышите спокойно пару минут. Расслабьтесь. Вспомните себя в возрасте примерно 5 лет. Как вы выглядели в это время? Какая у вас была прическа? Может, хвостики, а может, задорный вихор? Во что вы одеты? Платье и гольфы? Джинсы и свитер? Представьте себя. Вот вы, настоящий, подходите к себе 5-летнему. Что малыш чувствует по отношению к вам нынешнему? Что он думает о вас? Как реагирует? Он рад вас видеть или злится? Почему? На чем основана его реакция? А что вы чувствуете, глядя на маленького себя? Что вы хотите сказать себе с высоты нынешнего опыта? Что хотите сделать? Сесть рядом и обнять? Сделайте это мысленно. Погладьте, поцелуйте. Прижмите к себе. А может, вам хочется сказать: «Ты молодец, у тебя все получится». Не стесняйтесь, вперед. Делайте все, что подскажет вам сердце. Мы вырастаем и зачастую теряем контакт со своей детской частью, хотя она навсегда остается с нами. Мы связаны крепкими узами. И помнить об этой своей части очень важно. Она дает реальный ресурс, если к ней периодически обращаться. В детстве мы полны оптимизма, желаний, веры в себя. Это можно получить и сейчас, вспоминая детство и то, какими мы были и как себя чувствовали. Не пренебрегайте таким опытом. Малыш вырастает и превращается в подростка, неловкого, эмоционального, ранимого. В популярной психологии часто обращаются к внутреннему ребенку, но напрочь забывают про внутреннего подростка, который также требует внимания и нашей любви. Это сложный возраст, в котором многие застревают психологически. Это мешает сепарации и взрослению и, соответственно, приводит к дальнейшим проблемам с ответственностью, выбором, постановкой целей и их достижением. И если в 25 такое поведение еще выглядит мило, то в 30-40 уже нелепо. Проявляется подобное не только в отношении себя и эмоциональном плане, но и в одежде, и в поведении. Такие люди как будто физически застревают в пубертате, пытаются что-то рьяно доказывать окружающим, бунтуют против правил, все критикуют, не принимают себя, одеваются в подростковом стиле, составляют свой круг общения из людей на 10-20 лет моложе. И данный период характеризуется черно-белым мышлением. Нет никаких полутонов и золотой середины. Жизнь превращается в поиск себя, перебирание хобби, работы, партнеров. «Не знаю, что хочу». Вот лозунг подростка. Никакой стабильности, полный хаос вокруг и внутри. Упражнение 48. Сядьте удобно, подышите пару минут, расслабьтесь. А теперь представьте себя в возрасте 14-17 лет. Посмотрите на этого подростка. Как он выглядит? Во что одет? Как он себя чувствует? Какое у него настроение? Что вы чувствуете, глядя на него? Что вам хочется сделать? Что сказать? Как поддержать? Подойдите к нему. Обнимите. Спросите, что ему нужно. Поддержка? Принятие? Вера в него? Послушайте его ответы. Чего он боится? Чего хочет? О чем мечтает? Что для него важно? Запомните и позже запишите его ответы. Не теряйте связь с этой своей частью. Упражнение 49. Вспомните времена и ситуации, когда вы были полны сил, когда вы справлялись с проблемами, когда вас не ломали внешние обстоятельства, когда вы встречались лицом к лицу с неприятностями, выходили из них, и все было окей. Запишите. Первое. Какие мысли вам тогда помогали справиться? Второе. Как вы себя чувствовали физически? Третье. Какие действия помогали вам идти вперед и не опускать руки? Четвертое. Что вы себе говорили? Какие слова поддержки? Пятое. Как вас поддерживали близкие? Шестое. Что вы можете вынести для себя важного из этого опыта? Упражнение 50. Техника «Безопасное место». Все мы получаем и негативный опыт, и позитивный. С позитивным опытом чрезвычайно важно соединяться, опираться на него, использовать его. Такой опыт расслабляет и успокаивает, убирает тревогу и неуверенность, дает силы и энергию. Данное упражнение наполнит нас ресурсами и изменит эмоциональный фон. Оно основано на принципах визуализации и довольно простое в выполнении. Вам понадобится 20-30 минут тишины и спокойствия, чтобы никто вас не отвлекал. Выключите телефон, сядьте удобно. Можно закутаться в плед или одеяло. Важно, чтобы вам было удобно. Закройте глаза, подышите пару минут, расслабьтесь. Представьте какое-то очень приятное для вас место. У вас с ним должны быть связаны только положительные эмоции. Может, вам очень нравится соседний парк. Вы гуляли там зимой. Шли по тропинке, под ногами хрустел снег, ярко светило солнце, стоял легкий морозец, и вам было очень легко. Если в какой-то момент на вас, например, выбежала собака и облаяла, а вы испугались, такое воспоминание не подходит. Оно должно нести только положительный заряд. Или, может, это набережная вашего города, по которой вы любите гулять. Или берег моря. Вы там провели отпуск прошлым летом. Или ваше кресло, в котором вы любите после рабочего дня сидеть с чашкой чая, закутавшись в плед. Это ваше спокойное место. Придумайте слово, которое у вас будет ассоциироваться с ним. Произнесите и запомните его. Подключите теперь к вашей картинке все органы чувств. Зрение, обоняние, слух, тактильность. Оглянитесь. Что вас окружает? Присмотритесь к деталям. Какие краски преобладают в вашем воображении сейчас? Какова яркость картинки? Насколько вам приятна цветовая гамма? Темно там? Светло или ярко? Слушайте. Что вы слышите? Шум волн? Лай собаки? Гул мотора? Щебетание птиц? Тишину? Включите обоняние. Какие запахи вы чувствуете в вашем безопасном месте? Как там пахнет? Может, морской солью? А может, бабушкиными булочками? Травой? Городом? И, наконец, почувствуйте тактильно. Обивка любимого кресла, песок на пляже под голыми пятками или холодный снег в лесу, из которого вы лепите снежок. Подключите к вашей картинке все чувства. Станьте режиссером своего личного фильма. Посидите несколько минут с закрытыми глазами. Отмечайте любой чувственный опыт этой картины. Эмоции, мысли, телесные ощущения, которые будут приходить к вам. Если вам приятно и хорошо, зафиксируйте ощущения и открывайте глаза. Теперь попробуйте снова почувствовать тот же набор приятного. Вспомните цвета, запахи, звуки и тактильные ощущения. Вспомните слово, которое вы для своей картинки подобрали. Это слово как якорь для нашего воспоминания. Оно фиксирует и укрепляет его, а также ваше состояние. Теперь еще раз закройте глаза. Вызовите в голове картинку со всем чувственным опытом и мысленно произнесите данное слово пару раз. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Отметьте свои эмоции и переживания, с которыми вы становитесь частью этой картинки. И еще раз назовите слово. Положите руку на живот или грудь. Почувствуйте дыхание. Медленно, глубоко дышите. Через минуту откройте глаза. Теперь можно потянуться и встать. Делайте это упражнение каждый раз, когда чувствуете себя тревожно, уныло, беспокойно. Упражнение 51. Сядьте удобно. Закройте глаза и сделайте серию из нескольких глубоких вдохов и выдохов. Следите за своим дыханием. Почувствуйте свое тело и расслабьтесь. Повторите про себя. У меня есть тело, но я не только мое тело. Мое тело может быть разным, больным и здоровым, усталым и бодрым, слабым и сильным. Мое тело — прекрасный инструмент. Оно помогает мне чувствовать окружающий мир и действовать в нем. Но оно только помощник. Я бережно к нему отношусь, слежу за здоровьем. Это часть меня. Но это не весь я. Я больше. У меня есть эмоции, но я не только мои эмоции. Мои эмоции разные. Я могу горевать, радоваться, злиться, грустить. Я могу наблюдать и понимать свои эмоции. Я могу управлять ими. Но я не равно мои эмоции, я больше. У меня есть разум и интеллект. Но я не только мои умственные способности. Мой интеллект достаточно хорошо развит, и я могу совершенствовать его дальше. Он помогает мне познавать себя, других людей и внешний мир. Но он — это не только я. Я больше, чем мои мысли, эмоции, разум, тело. Я — это я. Упражнение 52. Составьте три списка. Первый. За что я могу себя любить? Пишите все, что приходит в голову. Качество характера, отношение к другим людям — внешность, поведение, физические возможности, особенности. То, что вы делали для себя и других. Второй. За что я могу себя уважать? Ваши навыки, умения, достижения, даже совсем небольшие. Помните о том, что сравнивать себя с другими не надо, только вы и ваша оценка. Третий. Я достоин жить комфортно, потому что... И снова пишите все, что придумаете, в том числе потребности, которые уже рассматривали. Я достоин любить, быть любимым, уважения и так далее. Пропишите каждый пункт по отдельности. Еще один из крутых моментов в самоотношениях, которые вы легко можете практиковать — свидание с собой. Когда вы устраиваете свидание с любимым человеком, вы укрепляете отношения, приятно проводите время и лучше узнаете друг друга. Так и в отношениях с собой. Люди часто забывают, что связь с собой тоже надо поддерживать, что над ней тоже надо работать, что тепло, заботу и внимание надо давать не только другим, но и себе. Получать удовольствие важно, и это навык, который нарабатывается. Упражнение 53. Устраивая свидание с другим человеком, мы учитываем, что ему нравится, как ему хотелось бы провести время, что доставило бы ему удовольствие и как сделать так, чтобы ему было комфортно с вами. Так и с собой. Составьте план, как бы вы хотели приятно провести время, от одного до нескольких часов. Куда бы вы хотели пойти, чем бы хотели заняться. Как провести время? Сходить в кино, музей, театр, кафе, погулять по центру города или посетить спа-салон, сделать массаж и маски под приятную музыку. Может, вы давно собирались сходить на мастер-класс и написать картину? Или заняться гончарным делом и самостоятельно вылепить кружку? А может, давно хотели попробовать, например, сербскую кухню или пролежать целый день в кровати с книжкой? Нет никаких ограничений. Главное — устраивать свидание раз в неделю, планировать его и относиться к этому времяпрепровождению ответственно. Такие свидания помогают нам самоидентифицироваться и лучше понять себя. Забота о себе — одна из составляющих любви. Заботиться о себе — значит ставить себя в приоритет, находить то, что вам нравится, что расслабляет и наполняет энергией. И выполнять это необходимо на регулярной основе. Заботиться о зубах — это чистить их ежедневно, утром и вечером. Это не разовая акция. Как и забота о здоровье в целом, или о детях. Неважно, вы не можете о чем-то качественно позаботиться один раз и на всю жизнь. Заботиться о себе необходимо для нашего физического и психического здоровья. И для начала вам надо поверить в то, что это на самом деле очень важно. Ведь обычно мы не занимаемся вещами, которые не считаем важными. Поверьте, вы не только почувствуете себя лучше, но и станете лучшим родителем, супругом, работником, другом, найдя время для себя. Оно тоже идет на пользу вашей семье, друзьям, коллегам. Например, если вы, чтобы сходить в спортзал, оставляете ребенка на час с няней, это принесет пользу и ему, так как вы вернетесь счастливой, спокойной и умиротворенной. Если вы не привыкли заботиться о себе, планируйте это. Какие-то вещи могут быть ежедневными или еженедельными. Выпейте кофе с другом или почитайте книгу. Сходите на массаж или прогуляйтесь в обеденный перерыв. Упражнение 54. Распишите, как вы сейчас заботитесь о себе. Делаете ли вы это ежедневно? В чем это выражается? Составьте список из 15-20 проявлений заботы и используйте его. Проверяйте ежедневно, достаточно ли вам сна, еды, активности, отдыха. Упражнение 55. Встаньте или сядьте перед зеркалом. Посмотрите на себя. Подышите спокойно пару минут. Загляните себе в глаза, как человеку, в которого вы влюблены. Увидьте красоту, нежность, силу, уязвимость. Спросите себя, что мне важно услышать сейчас? Как я могу выразить любовь к себе? Упражнение 56. Представьте, что вам осталось жить месяц. Что бы вы изменили в отношении к себе? Как бы вы тогда себя вели? Что вы чувствовали бы? История клиента. Лара — мама троих погодок. Думаю, вы представляете ее будни и состояние. Ее семья живет в небольшом городке. Дети еще маленькие, и только в следующем году первый пойдет в детский сад. Лара чувствует себя мамой, женой, домохозяйкой и воспитательницей. Кем угодно. А вот женщины и человеком уже нет. Ресурсы на нуле. Она дошла до состояния, когда самым любимым временем суток стала ночь. Наконец все засыпают, и она тоже может упасть в кровать и моментально выключиться. Лара не сразу, но приняла мысль о том, что и отдых, и забота о себе ей жизненно необходимы. Это не блажь. Она поговорила с мужем, и они нашли студентку из соседнего подъезда, которая согласилась ежедневно гулять с детьми пару часов в день. Первую неделю Лара только уживалась со своим чувством вины. Зато со второй стала спать в это время. Еще через месяц она выспалась, набралась сил и набралась решимости на что-то большее. Сходила в салон красоты, к стоматологу и на массаж. А потом мы дошли и до свиданий с собой. Через несколько месяцев Лара выглядела как молодая счастливая мама. У нее горели глаза, она была полна энергии и рассказала, что и семейные вечера стали теперь теплыми и уютными. Теперь ей проще справляться с детьми, и родительство перестало быть каторгой. А всего-то потребовалось 2 свободных часа в день.